Премия мира полярному исследователю. В начале 1922 года умер Эрнест Шеклтон, а в конце года другой полярный исследователь прославился совсем не тем, что путешествовал к полюсу. Норвежец Фритьоф Нансен был старше прочих известных героев эпохи. Он родился в 1861 году. Изначально он был ученым и путешествовать в приполярных широтах стал после исследований в области зоологии и нейробиологии. В 1888 году он с экспедицией пересек Гренландию, а после разработал план достичь Северного полюса, пользуясь естественным дрейфом льдин. Он участвовал в постройке корабля под названием «Фрам» и тщательно готовился. План состоял в том, чтобы нарочно вморозить «Фрам» в лед, который отнесет его к полюсу. В теории звучало гениально, на практике, увы, не сработало. Проведя целый год во льду, Нансен понял, что корабль не вынесет к полюсу. Взяв с собой в спутники Ялмара Юхансена, Нансен бросил корабль и отправился к полюсу пешком. Это тоже не удалось, но путешественники зашли очень далеко, прежде чем признать поражение. На пути к югу они едва не погибли. На земле Франца Иосифа они встретили английского путешественника Фредерика Джексона, который спас их. Вернувшись в Норвегию, Нансен решил, что с полярными исследованиями покончено, и перешел к другим занятиям. В 1905 году он был важной фигурой в отделении Норвегии от Швеции в качестве суверенного государства. После Первой мировой войны Нансен занял пост высшего уполномоченного по делам беженцев в новорожденной Лиге наций. Больше всего он был сосредоточен на России, где революция оставила сотни тысяч людей без государственной защиты. Ужасающий голод 1922 года лишь усугубил кризис. В начале июля 1922 года Нансен от лица Лиги наций созвал международную конференцию в Женеве. Работая с беженцами, он понял, что одно из самых больших их затруднений – то, что у них отсутствует какое-либо официальное подтверждение личности и национальности. Чтобы решить эту проблему, Нансен убедил ведущие страны признать юридическую силу так называемых «паспортов Нансена», которые позволяли человеку без гражданства пересекать границы законно и без угрозы жизни. В декабре 1922 года Фритьоф Нансен получил Нобелевскую премию мира – за ведущую роль в репатриации военнопленных и гуманитарной помощи, а также за деятельность в качестве высшего уполномоченного по делам беженцев Лиги наций. Великий полярный исследователь стал героем за оказание помощи беззащитным.